розовым плюшем стол. За столом сидел главный прокурор острова Двит. Пучок волос на его огуречной макушке шевелился под ветерком. Прокурор посмотрел на меня и сказал: «Обыщите осужденного». Стражники отобрали у меня кинжал, ключ, обшарили карманы, где лежали копеечные монетки. Прокурор подвинул к себе лист бумаги и взял авторучку. Палач переступил с ноги на ногу. «Минуту. Я должен составить список изъятых вещей». Он стал писать, и ручка скрипела. Это было слышно, потому что стояла тишина. Я безнадежно оглянулся. Эшафот окружали слуги ящера в плоских медных касках. Двурогие наконечники копий торчали, как растопыренные пальцы. За стражниками стояли молчаливые горожане. У всех были неподвижные лица, будто из пластилина. Они ничего не выражали, эти лица. Была кругом тысячи людей, и словно не было никого. «Да что же это такое? Что же это? Как мог я, Женька Ушаков, с улицы Красных Летчиков, оказаться здесь, в этой жуткой стране, на этом нелепом помосте, среди чудовищных, равнодушных людей?» Ужас рухнул на меня, как обвалившаяся стена. Я хотел рвануться, отчаянно крикнуть, и в этот миг прокурор бесцветным голосом спросил: «У вас есть последнее желание?» «Последнее желание? Да. Да, я хочу домой». «Нет, это нельзя. Желание не должно мешать исполнению приговора». «Значит, это все же по правде? Значит, это случится?» Страх опять накрыл меня, как тяжелая волна. Но я переглотнул и остался стоять прямо. Теперь я знаю, почему. Под страхом во мне начинал разгораться уголек злости. Тогда я сам этого не понимал, но сейчас я знаю, злой огонек помог мне устоять. Прокурор нетерпеливо постукивал по столу крючковатыми желтыми пальцами. На столе перед ним лежало мое имущество. Тогда верните мне мои вещи». «А зачем они вам?» «Не ваше дело». «Убить хотят. Да еще поотбирали все». Сейчас эти мысли кажутся смешными, но тогда мне было не до рассуждений. Прокурор пожал плечами. «Ну, пожалуйста». Длинной ладонью он подвинул все мои вещи на край стола. Вот. Я взял кинжал, погладил его и, как раньше, сунул за продернутую в пояс резинку. После этого медленно пересчитал монетки. По одной опустил их в карман. Я не торопился. Куда мне спешить? Спрятав копейки, я взял ключ. Мне опять показалось, что в него попал мусор. Я машинально поднял ключ к губам и дунул. Нет, он был чистый внутри. Звонкий короткий свист рванулся из медной трубки. Тогда я свистнул еще раз, сильнее, сам не знаю зачем. Прокурор, стражники и палач смотрели на меня удивленно и выжидающе. Я медленно надел шнурок на шею. Прокурор нерешительно взглянул на палача и тихо, одними губами, спросил: «Не помешает?» Палач слегка поморщился и отрицательно качнул головой. Прокурор повернулся ко мне. «Ну-с, вы готовы?» Он кивнул стражникам. Двое шагнули и взяли меня за руки. «Что, уже? Гады!» Я рванулся. Я так рванулся, что правый стражник не удержал мою руку. Я выхватил Толькин кинжал. «Ну и пусть деревянный. Острой щепкой тоже можно ранить врага. Лучше биться до конца, чем погибать беспомощно и покорно. А может, тогда я про это и не думал? Просто отчаяние и ярость бросили меня в бой, как удар сорвавшейся пружины. Левого стражника я ударил клинком по руке пониже кольчужного рукава. Вернее, хотел ударить, но промахнулся. Деревянное лезвие попало в закрытый кольчугой бок. Сосновый клинок не сломался, не скользнул в сторону. Он прошил стальные кольца и вошел почти по рукоятку. Мой враг хрипло закричал. Я рванул кинжал. Клинок был красный, и с него капало. И он был по-боевому тяжелый. Значит, есть на свете сказки. Только что я был беспомощный, жалкий, и вдруг в ладони надежное оружие. Я сразу ощутил волшебную силу кинжала, поверил в чудо. Ведь это же Толик. Это он меня спасает. Ну, держитесь, скоты. Раненый враг пятился, прижимая к боку растопыренную пятерню. Больше не сунется. Я повернулся к другому. Тот, не отрывая глаз от кинжала, перекосил рот, шагнул назад, сорвался с края эшафота и загремел по ступеням. Третий суетливо дергал из ножен саблю, но она, видать, совсем заржавела. Я бросился к этому вояке, но он не стал дожидаться и сам прыгнул вниз. А прокурор? О, господин прокурор, где вы научились так ловко нырять под стол? Отчаянно дыша, я повернулся к палачу. Он смотрел на меня вытаращенными глазами и держал перед собой поднятый меч двумя руками. Меч палача — это инструмент для убийства, а не оружие. Драться им нельзя. Ты палач, не солдат. Он привык рубить беззащитных. Правда, с перепугу он попытался ударить меня, но, конечно, промазал, и тяжелое лезвие глубоко врезалось в доски, а я сделал длинный выпад. Я достал врага лишь самым кончиком, но он тонко завопил, скинул руки и спиной назад полетел с площадки. Я остался наверху один. Быстро оглянулся. И сразу вспомнил, что это лишь секундная передышка. Выставив двупалые зазубренные копья, с четырех сторон лезла по ступеням стража. Почему-то вспомнила совсем не к месту, как меня маленького бабушка, шутя, пугала козой, выставляла растопыренные пальцы, и я визжал от веселья и страха перед щекоткой. В толпе что-то перепуганно верещал крикунчик Чарли. Вот наш герой! Вот он, наш храбрец! Посмотрите, почтенные горожане! Копья стражи приближались. Все, подумал я. Но, честное слово, в этот миг я не боялся. Бой так бой. Надо половчее нырнуть под копья, чтобы оказаться в самой гуще врагов. Я уже примерился для прыжка. И в этот миг большая серая тень прошла над площадью. Колыхнулся воздух. Мне показалось, что я услышал общий испуганный вздох и стало тихо-тихо. Закрыв громадными перьями солнце, на перекладину эшафота села голубая птица. Моя птица! Стража обалдела, замерла на ступенях. Птица не сворачивала крылья и, оглянувшись, смотрела на меня выжидающе и тревожно. Что? Чем тебе помочь? Я рывком вытер кинжал о плюшевую скатерть, сунул за пояс, прыгнул к птице и ухватил ее за ноги. Лети, птица! И она рванулась в небо. Мои пальцы плотно сжимали птичьи ноги повыше громадных полусогнутых когтей. Держаться было удобно, я не боялся, что руки соскользнут. Скорость была большая, встречный воздух откидывал мое тело назад. Я словно лежал на упругой воздушной подушке. Струи воздуха выжимали из глаз у меня слезы и тут же высушивали их. Ну, если по правде говорить, слезы были не только от ветра, еще от радости и свободы. Я посмотрел вниз. Что? Взяли гады! Но внизу уже не было площади, не было города. Подо мной расстилался лес. Он густой темно-зеленой шубой покрывал пологие холмы. Из-за холмов мне навстречу двигались большие облака. Они похожи были на белых слонов, которые стадом вышли на синие поля. Синего неба, чистое и громадное, раскидывалось во все стороны, а за холмами она сливалась постепенно с какой-то темной, почти лиловой завесой. Эта завеса закрывала горизонт. В первые минуты я совсем не боялся. Я свободный, счастливый. Я победитель! Земля с ее коварством, с ее опасностями была не страшна мне. Я посмотрел на эту землю прямо вниз. На зеленой шкуре леса лежали темные заплаты, тени облаков. Они казались совсем небольшими. Я вдруг понял, как до них далеко, какая подо мной глубина и пустота. И вся эта пустота словно ухнула и жутко загудела. У меня чуть не остановилось сердце. Я хотел крикнуть, но едва открыл рот и захлебнулся от ветра. Я отяжелел от прихлынувшего страха, и, кажется, ослабели руки. Я отчаянно глянул вверх на птицу. Ее распахнутые крылья были неподвижны, лишь концы маховых перьев чуть вибрировали в потоках воздуха. Длинная шея птицы была далеко вытянута, и клюв устремлен вперед. Но когда я посмотрел, птица словно ощутила мой взгляд, изогнула шею, повернула ко мне голову и рассыпчато застрекотала клювом, будто сказала: «Не бойся, потерпи». Она не даст мне погибнуть. Не затем же она примчалась и унесла меня с площади. И не надо бояться. Руки еще не устали, а высота... Ну, не буду смотреть вниз, вот и все. Однако, куда мы летим? И долгий ли будет путь? Только я подумал об этом, как почувствовал, что опускаемся. Нет, дело не в том, что птица угадала мои мысли. Просто она, видимо, прилетела, куда хотела. Лес впереди обрывался на краю громадной темной синевы, пересыпанной солнечными блестками. Ветер бросил в меня запах соли, как мокрые охапки водорослей. Я понял, наконец, что мы подлетели к морю. У моря поднимались очень высокие скалы. Их вершины были плоские и сливались в одну площадку или даже площадь. На этой каменистой желтой площади я разглядел жидкие кучки зелени и какие-то круглые постройки. Увидеть все как следует я не мог. Мы снижались все быстрее, ветер засвистел в крыльях птицы и так хлестнул меня по глазам, что я зажмурился. Потом скорость упала. Я глянул вниз. Земля приближалась. Она крепко ударила меня по ногам. Я пробежал 3 шага, выпустил птичьи ноги, не удержался и покатился по мелким камням. Сел. Птица стояла недалеко от меня. И мне показалось, что смотрит она встревоженно и вопросительно. «Что? Что с тобой? Все в порядке?» «Ничего, птица. Спасибо, птица!» «Хорошо!» Птица весело протарахтела клювом и вдруг взмыла в высоту и пошла вдаль, больше не посмотрев на меня. «А я? Что теперь будет со мной? Куда я попал? Зачем она меня сюда принесла? Я сидел на каменистой земле. Из земли пробивались редкие травинки с очень маленькими синими цветами. Недалеко от себя